Глава 6. Не вовремя. Назима. Ах, зачем он это делает? Будто специально смущает меня еще сильнее. Вгоняет в какой-то необъятный моральный долг. Но не со зла, нет. Я не ощущаю от этого мужчины угрозы или агрессии в свой адрес. Скорее, власть, которой невозможно не подчиняться. Тихомиров привык решать. И я совершенно не понимаю, как у его женщины хватает духу с ним так пренебрежительно говорить, повышать голос. Я бы не смогла. Но ему нравится, растерпит. Украдкой поднимаю на Константина глаза от тарелки. И снова сбиваюсь с дыхания от стыда и состояния немого трепета, в которое впадаю рядом с ним. Мне почему-то становится очень жаль, что я не его Вика. Что я никогда не смогу надеть красный костюм, который не скрывает, а скорее демонстрирует фигуру. Что весь свой бунтарский жизненный максимум я, кажется, израсходовала сегодняшним вечером, когда поставила подписи в документах о разводе, а потом не покаялась и не пошла за бывшим мужем. Такую, как Вика, даже Аяс бы не тронул, побоялся. Красивая женщина, яркая. Константин очень подходит. Жалко только, что холодная. От таких горячей бывает только постель, а дом стынет. Даже для еды огонь не вспыхивает. Перевожу взгляд на встроенную духовку за спиной Тихомирова и понимаю, что с нее даже не снята заводская пленка. Мужчины, они в этом похожи. Вспыхивают и плотно сидят на похоти, будто ничего другого в жизни не существует. Устают, ищут новое, не находят. Жалко их. Поэтому мама говорила, что если мужчина вдруг позаботился, старался, сделал для тебя что-то значимое, то обижать нельзя. Нужно благодарить. А в моем случае есть. Даже если невкусно, даже если от волнения, а может, от разыгравшегося токсикоза, совсем не хочется. Как мне сейчас. Но я беру в руки вилку. «Спасибо большое», – говорю Константину. Осторожно отделяю омлет от сосисок, накалываю его на вилку и отправляю в рот. Тщательно пережевываю, чтобы не сработал рвотный рефлекс, и глотаю. На удивление, еда проходит в горло легко, а желудок приветливо начинает урчать, начав работать. «Вегетарианка?» Вдруг раздается устало удивленное над моей головой. «Что?» Я вздрагиваю и замираю. Но, сообразив, что Константин спрашивает про меня, отрицательно качаю головой. «Нет». «Сосиски отодвигаешь», — поясняет он. «Невкусные?» «А, простите, свинина. Нам нельзя. Но омлет очень вкусный. Тороплюсь его заверить». «Ясно, понятно». Задумчиво кивает Константин и зависает на мне тяжелым глубоким взглядом. «А что ты вообще ешь? Что любишь?» «Зачем вы спрашиваете?» Начинаю нервничать. «Ну?» Он ставит локти на столешницу и потирает подбородок указательным пальцем. «Чтобы покормить тебя завтра, наверное». «Мужчина не должен готовить», – качаю головой. «Особенно, если в доме есть женщина». «Да почему?» Вдруг дергаются уголки его губ. «А как же шашлык, шурпа, пельмени, рыба соленая в конце концов? У вас разве не готовят мужчины?» Пару лет назад в Турции отдыхал, в нормальном таком отеле. Так там одни мужики на кухне работали. «Готовят, соглашаюсь. Но только на работе. Дома женщина. Папа иногда лепешки готовил, потому что мама не умела». В груди теплеет. Не могу удержаться и отвечаю Константину улыбкой. Только добрый мужчина может готовить. Папа был добрый. И чем-то Константин на него похож. Возможно, моим зарождающимся ощущением защищенности рядом с ним. «А где мой ужин?» Вздрагиваю, стискиваю в пальцах вилку от ехидного голоса за спиной. Константин тихо чертыхается и тоже меняется в лице, видя входящую на кухню Вику. Она одета в почти полностью прозрачный пеньюар. Мне становится за нее холодно и стыдно, но лишь на мгновение. Пока не вспоминаю, что сама сижу в чужих вещах, наедине с чужим мужчиной в его доме. Занимаю место этой женщины, веду вечерние разговоры и вообще ношу под сердцем ребенка». «Ты же не ешь после 8:00», — хмурится Константин. «Да у тебя обычно нечего», — весело фыркает Вика, обходя стойку и присваивая, обнимает Тихомирова за шею, скользя пальцами по груди. «Так ты бы приготовила?» Вдруг перехватывает он ее руки и встает со стула. «Ты чего?» – совершенно искренне удивляется женщина. «Она что ли тебе приготовила? Или ты припух? Да кто она такая?» «Боже!» Понимая, что скандал снова происходит из-за меня, вжимаю голову в плечи и стараюсь не дышать. Константин делает глубокий вдох и прикрывает глаза. «Саратова!» – шипит Вики, стиснув зубы. «Ну чего тебе в койке не лежалось? Я же попросил!» не смотри на них, на зима. Вот кактус на окне очень красивый, даже два. Подождать, пока ты пожрешь, а потом ее на этом столе?» Уходит Виктория на новый виток скабрезностей. Но вдруг резко замолкает. «Ударил? Я не слышала удара. В ужасе возвращаю на них взгляд и чувствую, как в груди что-то обрывается. Болезненно ухает, толкая в глаза неуместные слезы. Константин ее целует. Коротко, жестко, прихватив за шею. Всего несколько секунд. И тут же отрывается, отталкивая от себя. Злой, взорванный. Это потому, что он хочет продолжения, или я им мешаю? «Ладно, принимается», — плотоядно лыбится Виктория. «Но я все равно жду объяснений, Тихомиров». Кидает на меня победный взгляд и величественно удаляется с кухни. Мы молчим. Я кусаю щеки изнутри, отодвигаю от себя тарелку. Стыдно. Боже, как же стыдно. «Константин, прошу умоляющим голосом. Я бы хотела позвонить брату». «Да», — кивает он спустя паузу. «Сейчас наберу».